Где он сейчас, этот брат Эльвиры, сказать трудно. На днях, будучи дежурным по корпусу, Слива принял двух польских артистов. Они вручили ему документ, о котором сейчас идет речь. «Дева Мария!» — всплеснул руками Гоуска. «Это чрезвычайно интересно». «Я тоже держусь такого мнения», — подтвердил Слива. Достал из кармана бумаги и подал их Гоуске. «Читайте». Гоуска торопливо подошел к письменному столу, наклонился и при свете настольной лампы прочитал документ. «Считаем необходимым поставить в известность органы национальной безопасности дружественной нам Чехословакии, что в ее столице нашла себе пристанище некая Эльвира Эрман, ныне жена дипломатического работника США Прена. Эльвира Эрман, известная танцовщица, по национальности немка. В период оккупации гитлеровцами Польши она выступала в ночных локалях Варшавы под именем Регины Манон. Сотрудничала с гестапо и была интимно близка к известному всей Варшаве артисту ревю, варьете и кино Иго Симе. Иго Сим – ополячившийся немец. Некоторое время он выступал партнером звезды увеселительного мира польской столицы Ганки Орденки, впоследствии графини Тышкевич. Иго Сим, тотчас по приходе фашистов, сбросил с себя маску нейтральности. Он сделался значительной фигурой в администрации оккупантов. При содействии Эльвиры Эрман, Регины Манон, он выдал гестапо виднейших патриотов из артистических кругов Варшавы. В самый разгар репрессий и террора польские артисты выбрали из своей среды делегацию во главе с популярным артистом, режиссером театра «Атениум» Стефаном Яручем, и направили ее к Симе. Они не знали, что аресты проводятся по инициативе и благодаря предательству самого Симы, и надеялись, что он, как их бывший коллега, оградит артистов от репрессий. Иго Сим принял делегацию, выслушал Стефана Яруча, а потом плюнул ему в лицо и избил его на глазах у всех. Польские патриоты не простили этого гнусного поступка. Вскоре обнаружили труп Иго Симы. Он был повешен в своем служебном кабинете. Гестапо при активном содействии Регины Манон схватило и казнило более 20 артистов, а Стефана Яруча бросило в Освенцим. Вслед за этим исчезла Регина Манон. Она знала, что ей не миновать карающей руки патриотов, и вот теперь она объявилась в Праге, о чем мы и ставим вас в известность. «Вот это крепко!» — покачал головой Гоуска, возвращая документ. «А ведь я знаю Эльвиру, и, признаться, меня не удивляет все то, что здесь написано. Между нами говоря, я в свое время увлекался ею и даже пользовался взаимностью». «Даже так?» — удивился Слива. «А вы думаете, я всегда был таким добропорядочным буржуа, как сейчас?» «О, нет, батенька, я был когда-то изрядным ловеласом». «Ну, Эльвира была в то время, скажу я вам...» Гоуска поцеловал кончики своих пальцев. «Правда, дорого она мне обходилась. Ну, что дорого, то и ценно. Жалко, что она влипла. Смотрите, каковы эти польские актеришки, злопамятны и глазасты. Нашли. Какие же последствия теперь можно ждать?» «Последствия предсказать нетрудно», — спокойно сказал Слива. «Заявление попадет в руки министра внутренних дел, он войдет с представлением в Министерстве иностранных дел, а Масарик разразится вербальной нотой и потребует удаления этой опасной персоны из Чехословакии. Вот и все». Гоуска пригладил ладонью свои редеющие волосы. «Сильно». «Что касается меня», — продолжал Слива, — «я предвосхитил бы события, чтобы не дать повода для вербальной ноты. Надо выбить козыри из рук министра внутренних дел». «Каким же образом?» «Заблаговременно откомандировать из Чехословакии жену Прена». Гоуска ударил себя по лбу. «Правильно!» — воскликнул он. «Лучше выехать по собственному почину, чем ждать, когда тебя с треском выдворят». У Гоуски вылетели из головы все вопросы, которые он собирался решать с Антонином. «Знаете что?» — торопливо произнес он. «Давайте-ка отложим беседу до завтра». «Сильно задело», — подумал Слива, вставая. Антонин мысленно анализировал только что происшедший разговор с Гоуской. Кажется, он держал себя правильно, не сказал ничего лишнего. Все его условия Гоуска принял. Это развяжет Сливе руки. Заявление поляков произвело нужный эффект, ведь арестовать Эльвиру как жену дипломата не так просто, а выселить можно, и чем скорее, тем лучше. Она играет не последнюю скрипку в сговоре реакционеров. А при удачных обстоятельствах удар по Эльвире затронет и Прена. Это будет совсем хорошо. Да и с Неричем картина проясняется. Ярослав прав. Теперь не приходится сомневаться, что гибель Нерича инсценирована. Хоть и топорно это сделано. Потом его мысли перекинулись на Бажену. Только сегодня Антонин узнал, что Бажена покинула квартиру мужа, снова поселилась у отца. «Надо зайти к ним», — решил он. «Не знаю, как Бажена, а Ярослав будет не рад. Может быть, и она будет рада. Могу ли я оставить их в горе? Обязательно зайду. И не позднее, чем завтра, прямо со службы. Приду, как старый верный друг. Никаких обид, претензий, намеков. Пусть все мои переживания останутся при мне. Бажена теперь глубоко раскаивается в своей ошибке. Нужно заранее придумать тему для разговора, чтобы Бажена чувствовала себя легче. Да вот, захвачу с собой и прочту им письмо Глушанина. Ведь Максим половину страницы написал специально для Ярослава и Бажены. И ответ составим вместе. Максим будет рад. Ждет ответа от меня, а получит сразу от троих. Эх, Максим, Максим, далекий мой друг, ты, наверное, забыл уже, как я учил тебя чешскому языку в Дрезденском концлагере. Много горя выпало нам на долю, а сейчас все забыто, и только твое письмо заставило оглянуться на пережитое. Желаю тебе удачи, Максим. Учись. Когда окончишь академию, приедешь к нам в гости. А нет, так я приеду к тебе. Хочется еще раз в Москве побывать. Ее теперь, пожалуй, и не узнаешь. Миллионы людей во всем мире произносят это слово «Москва». Итак, решено. Завтра пойду к Лукашам. Ни о чем не стану говорить, только о письме. Прочтем и сразу же сядем за ответ. Максим просит, чтобы я ему написал полный текст нашей партизанской присяги. Готовит книгу о движении сопротивления в Чехии. Упорный человек. Значит, дороги ему годы нашей общей борьбы. Выслушав голоску, Сойер долго сидел с оторопелым видом. Заявление поляков произвело на него впечатление куда более сильное, чем на голоску. И это вполне понятно. Голоска был одним из исполнителей, а в руках Сойера сосредоточена часть руководства широкой заговорщической сетью. «Эх, не везет», — резюмировал он. И в самом деле не везло. Началось с того, что над Неричем нависла угроза разоблачения, и пришлось убрать Пшибика. Мы успели вылезти из этой истории, как стал вопрос о спасении Нерича от полного провала. Потом погорел и лишился места начальник гаража автобазы. Затем глупо, совсем по-дурацки, погиб Людмир Труско вместе со своим напарником. Вслед за этим, нет, незадолго до этого, преподнес сюрприз этот полоумный гестаповец Обермейер. Куда он бежал? На что рассчитывает в дальнейшем? И, наконец, письмо поляков. Просто какой-то вихрь неудач. Сейчас остается единственный выход — идти к послу. Больше ничего не придумаешь. Идти и рассказать о сложившейся опасной ситуации. Легко представить себе, какую он скорчит рожу. Всю эту историю он использует против него, Сойера, и преподнесет ее в самом отменном виде государственному секретарю Джорджу Маршаллу. Вот, мол, полюбуйтесь на творчество мастеров из управления стратегических служб. Каково? Видите, какие они откалывают штучки?